И тогда солдат отчетливо увидел женщину с пистолетом в руке. «Хальт!» — истерично выкрикнул он. «Хальт!» Женщина начала поднимать пистолет, и немец дал длинную очередь. Женщину словно переломило. Солдат подошел к ней, ткнул дулом автомата в обмякшее тело. Клавдия захрипела, и тогда он пристрелил ее одиночным выстрелом. Трупы окружили немецкие солдаты. Рассматривая убитых, они возбужденно галдели, наверное, обсуждали случившееся. Кто-то из них попытался вытащить из руки Клавдии пистолет и не смог. Офицер что-то приказал. Солдаты построились и, подняв трупы на плечи, двинулись в сторону комендатуры. Когда до нее оставалось 100 метров, тяжело загрохотало, и к светлому вечернему небу поднялся столб ослепительно белого пламени, и здание комендатуры рассыпалось, словно было сложено из детских кубиков. Сюрприз начальника милиции сработал вовремя. Взрывная волна отбросила немцев. Когда офицер подбежал к сорвавшимся с петель дверям, он увидел труп Ерохина. Егор лежал через порог лицом вверх, и выражение лица у него было удивленное и чуть-чуть обиженное. Взрыв на улице Сталина спас Машу. Шульц повернул обратно, не дойдя до ее дверей всего нескольких шагов. А спустя час Маша уже стояла перед одноэтажным домиком на окраине города, найдя его по адресу, который сообщил Генка на самый крайний случай. Это была явка городского подполья. Домик стоял на холме, город остался далеко внизу. Он был молчалив сейчас, этот город. Он присматривался. Но он уже сказал свое первое слово. Это веское слово объявило фашистам беспощадную, непримиримую войну. Не на жизнь, а на смерть. Часть вторая. В ночь на 20-е. Товарищи, где бы ни был москвич, он обязан быть примером выдержки, организатором порядка, организатором обороны нашей столицы. Товарищи, будьте бдительны, не верьте всяким сплетням и слухам. Провокаторы будут пытаться сеять панику среди населения. Москве грозит серьезная опасность. Но борьба ведется жестокая не на жизнь, а на смерть, и в этой борьбе мы Москву отстоим. Из обращения Моссовета к жителям Москвы 17 октября 1941 года. Звонок прозвучал отрывисто и резко. С трудом приподняв отяжелевшую голову, Коля протянул руку и снял трубку телефона. Третью ночь подряд он ночевал в своем кабинете на Петровке. «Полковник Кондратьев», — Коля с трудом подавил зевоту. «Клычков говорит, из секретариата товарища Щербакова». Голос в трубке сел, послышались щелчки и хрип, связь работала плохо. «Александр Сергеевич ждет вас через 15 минут», — вызывал первый секретарь МГК. «Что-то случилось», — подумал Коля, на ходу застегивая ремень, поправляя кобуру с пистолетом. Включил радио. «В западном направлении ухудшилось», — говорил диктор. «Немецко-фашистские войска, бросив против наших частей большое количество танков, мотопехоты, и на одном участке прорвали нашу оборону». «Это у Подольска», — решил Коля. Накануне в специальной сводке информбюро, с которой познакомил его начальник управления, было сказано, что в районе Подольска создалось угрожающее положение. Коля вышел к подъезду. Только-только расцвело, и шофер спал, склонив голову на руль. В горком партии. Коля тронул его за плечо, и шофер, озираясь с просонок, привычно щелкнул ключом зажигания. «Как дела, товарищ полковник? Что слыхать?» «Ты нажми, Горохов, я опаздываю». По Петровке спустились до Кузнецкого моста и повернули налево. Вверх по Кузнецкому к Сретенке медленно двигался поток людей. Старики, женщины, дети катили коляски с пожитками, в руках у многих были чемоданы, узлы. «Тронулась Москва», — вздохнул шофер. «К тому идет, что сдавать будем, товарищ полковник». Коля пожал плечами.